Я опустилась подле нее на тахту и всячески старалась отвлечь ее мысли от того, что происходило сейчас за несколько верст отсюда, в самой глубине леса. Но мы невольно возвращались все время к разговору об охоте. Между тем, короткий осенний день стал клониться к вечеру. Ранние ноябрьские сумерки окутали лес. Повар Дементий принес в кабинет большой поднос с чаем и холодными закусками и стал угощать нас самым радушным образом. Что касается меня, то я с удовольствием выпила чашку крепкого ароматного чая и съела несколько тортинок с говядиной. Тетя Муся не прикоснулась ни к чему. Она волновалась, по-видимому, все сильнее и сильнее с каждой минутой. И то шагала большими шагами по комнате, то останавливалась у окна и зорко вглядывалась в постепенно сгущающуюся темноту осеннего вечера, вся обратившись в ожидание и слух. А сумерки спускались все ниже и настойчивее. Становилось почти темно. Дементий зажег лампы. Домик осветился, и в нем сделалось как-то сразу уютнее и веселее. «Пора домой, тетя Муся. Наши, наверное, уже беспокоятся, что мы пропали. Ждут. Надо идти». Заикнулась я было робко, трогая за плечо задумавшуюся у окна девушку. Неожиданно порывисто она обернулась ко мне. Что-то дрогнуло в ее лице. «Люся! Люся, ты слышишь? Они возвращаются! Они едут!» Зашептала она, до боли стискивая холодными пальцами мою руку. Я прислушалась, но не услышала ничего. «Я не вижу причины беспокоиться», — произнесла я, насколько могла спокойно. «И чего ты волнуешься, право? Александр Павлович делает не в первый раз облаву в своей жизни. Ему и раньше часто приходилось иметь дело с мишками». Тут я постаралась вызвать на своем лице подобие улыбки, что мне вряд ли удалось, так как я волновалась не меньше тети. «Он опытный, хороший охотник и нарожен, как говорится, зря не полезет ни за что. Успокойся же, ради бога, тетя Муся. Сейчас он вернется с охоты здоровый и невредимый, и...» Я не договорила. До уха моего на этот раз вполне явственно и отчетливо донесся шум приближающегося экипажа, фырканье лошадей, людские голоса. «Они!» Радостным, не поддающимся описанию голосом, вырвалась из груди тети Муси, и она, как была в одном платье, с непокрытой головой, выскочила на крыльцо. Я за нею. Среди сгустившегося мрака двумя яркими точками резко выделялись фонари приближавшегося по дороге экипажа. Первое, что мне бросилось в глаза, то, что на месте кучера Гаврилы сидел какой-то крестьянин в зипуне, очевидно, из нанятых для облавы загонщиков. Гаврила же находился в экипаже, рядом с лесником Иваном. И они бережно поддерживали что-то большое, накрытое не то попоной, не то кафтаном, что лежало распростертое у них на руках. Медленно, шагом подвигался экипаж по направлению лесного домика. Коляска приближалась. Людские голоса доносились теперь совсем уже отчетливо до наших ушей. Вот лошади остановились. Свет фонарей ударил нам в глаза. Тетя Муся первая сбежала с крыльца, кинулась к экипажу, приподняла угол темной ткани, накрывавший то бесформенное и большое, что находилось на руках охотников, и дикий вопль, вопль ужаса, отчаяния и безысходного, беспросветного горя вырвался у нее из груди. И, повторенный стоголосым лесным эхом, замер где-то вдали, в глубине леса. Много лет пройдет с того дня, пока утихнет и сгладится ужасное впечатление, которое произвела на нас гибель несчастного медвежатника. Чувствую, что никогда в моей жизни я не забуду этой картины. Все предыдущее казалось таким бледным в сравнении с нею. Объяснение со старым графом, нанесенная мне судьбой обида, разлука с Этьеном, даже самая смерть бабушки, огромное горе моего детства. Все это не сравнится по силе произведенного на меня впечатления с тем, что я увидела и пережила в тот вечер. Александра Павловича Ранцева, или то, что осталось от него после дикого нападения на него медведя, доставили домой уже бездыханным, истерзанным трупом. О докторе и спасении жизни не могло быть и речи. Все было кончено с этой стороны, и в лесной домик доставили только жалкие остатки, клочья человеческого тела, изодранного лесным зверем. С большим трудом внесли бесформенную массу Ранцева в его жилище. Подвой собак, почуявших присутствие покойника, и плач старого верного Дементия. Тетя Муся шла бледная, как полотно, следом за несшими тело людьми. Она не плакала, не стонала. В том единственном вопле, вырвавшемся так непроизвольно из ее груди, сказалось все охватившее ее беспросветное жгучее отчаяние. И теперь она как бы замерла, как бы задохнулась под напором придавившего ее неожиданного горя. И все же она была до странности спокойна, когда обратилась к леснику Ивану с просьбой рассказать ей все подробно, не щадя ее нервов, рассказать нам, как произошла эта ужасная катастрофа. «Да уж поистине горе великое и нежданное, барышни!» — начал мой старый знакомый, выходя к нам в гостиную из кабинета, куда уже успели отнести истерзанные останки Ранцева, покрытые теперь простынёю, и положить их на такте, где он так любил отдыхать при жизни. «Поистине страшное несчастье приключилось, барышни. Вначале-то все как будто удачливо шло. Обложили мы, значит, со здешними мужичками пригородными его берлогу, оцепили цепью загонщики, как и полагается, значит, собак спустили. Александр Павлович такой веселый да резвый, как нарочно нынче были, весь день шутили да балагурили с нами. Шубы медвежьей, говорит, у меня нет. Беспременно добыть себе шубу надо. Долго мы, это значит, из берлоги его выманивали, никак вытащить не могли. А тут Ларик сунулся было не в пору. Любимец Александра Павловича, Ларик-то. Выскочил из норы своей тот бурый дьявол, да сразу-то на месте Ларика-то и положил. Одним взмахом лапы Ларику переломил пополам спину. Мы-то с Александром Павловичем ближе всех к берлоге стояли. Все видели и слышали. И как взвизгнул Ларик предсмертным визгом, и как грохнулся оземь замертво. Взглянул я на Александра Павловича. Вижу, тот света не взвидел, сам не свой. Сам-то весь белый, а глаза от злобы из орбит вылезают. Губы трясутся, не пощажу, шепчет. За Ларика бедного жестко отплачу. Да как кинется вперед-то с ножом, прямо тому дьяволу навстречу. Без единого выстрела, без подмоги, один на один. Что тут было, не могу передать точно. Видел только, как ножом Александр Павлович взмахнул. Кровь брызнула из горла, либо из лапы медведя, не разглядел точно. Кинулся я на выручку, а они уже оба по земле катаются. В один комок сплелись со зверем. Выстрелить хочу, да нечто можно стрелять-то, ненароком в барина попадешь. А тут свои, загонщики сбежались. Да куды уж! Когда удалось, наконец, заряд медведю в ухо всадить, поздно уж было. От Александра Павловича одни лохмотья остались. Один мешок мяса до костей. И крикнуть не успел сердешный. Иван замолк и утер рукавом кафтана катившуюся по лицу слезу. Тетя Муся стояла, беспомощно прислонясь к косяку двери. Глаза ее глядели куда-то вдаль, через голову лесника, туда, где она видела всю ту же рисующуюся в ее воображении страшную картину. Нежно, насколько можно тихо и осторожно, напомнила я ей о необходимости возвратиться домой. Против моего ожидания на этот раз она не протестовала. В глубоком, неимоверно тяжелом молчании оделись мы, вышли на крыльцо и сели в коляску. Предупредительно, по распоряжению Дементия, ожидавшую нас у крыльца лесной усадьбы. Отъезжая от барка, я невольно оглянулась назад. Все окна лесного домика были ярко освещены. В них мелькали суетливо снующие тени. Люди хлопотали о последних необходимых приготовлениях, сопряженных с присутствием покойника в доме. «Прощай, милый, веселый, добрый медвежатник!» — мысленно послала я ему. «Не придется нам больше увидеть твоего простодушного, славного лица, не слышать твоего бархатного голоса, ни твоих дивных, чарующих песен, которые так настойчиво западали нам в душу и сладкими, радостными впечатлениями волновали наши сердца. Слезы невольно навернулись мне на глаза. Я незаметно смахнула их с ресниц и обернулась к моей спутнице. Глаза тети Муси в этот миг встретились с моими. И я увидела в них такую отчаянную, такую беспросветную тоску безнадежности, что невольно, движимая состраданием, раскрыла объятия и прижала к себе несчастную, одинокую девушку.